мы просто рады за отвагу медалью в Кремле наградили шли. Мы очень рады и алмазы нам нарядом их бы не упустить. Мы просто рады и пошли скорее бзичку надо допросить. Решили, где алмазы, бзичка нам не скажет никогда. Взвесилась ляпа птички по уху, она заехала тогда. И мы решили, отпустили бзичку, хвост за ней послали след. Ухо прилепили под повязку, электронный спрятали браслет. Очень странно, далеко от нас бежала бзичка за Урал. Утром не рано, магазинчик ходит ровно в 9:35. Что очень странно, эх, петь бы на концерт, там будет полный зал. Мимей, киски, чиним бзичкин вертолет, летим алмазы брать. Потолка. И разбирать их придется примерно где-то года полтора. А нам за час бы досмотрели, сразу все сработал динамит. Нету алмазов на концерт, быстрее вертолет пока летит. На концерте киска пела права против такой, тот ли чемоданчик. А что если это другой? Промелькнула мысль. Да, другой, он был точно другой! Киска закричала. Вместо ой-ой-ой-ой! Thank you.